На квартире у Ирины тоже шла соответствующая подготовка. Сергей, приведя себя в порядок и позавтракав, засел за интернет. Ему казалось, что он еще не все знает об этом втором мире, что-то опустил или недопоймает. Постоянно советуясь с ПЭВМ и черпая информацию посредством разных поисковых систем, он сопоставлял ее, еще и еще раз проверяя и анализируя выводы. Ира, понимая важность момента, не мешала и занималась делами по квартире. Готовила обед, производила уборку помещений, причем делала это настолько тихо и неназойливо, что Сергей ее иногда принимался искать, чтобы посоветоваться о чем-либо. Так прошел весь день и наступил вечер. Она тихо подошла к нему сзади и, положив руки на плечи, обняла его. «Хорошо, что ты хочешь взять меня с собой, другого решения я бы тебе не простила. Если они захотят тебя убить, сначала пусть это сделают со мной. По-другому у них не получится. Когда ты спасала дочь генерала, у меня была возможность убедиться в твоей силе воли». Сергей встал из-за стола и обнял Иру за талию. «Такой решительности позавидуют даже наши мужчины, не говоря уже о женщинах, ты неподражаема». Она положила свою голову ему на грудь и прислушалась к биению его сердца. «Знаешь, раньше я не очень-то верила в Бога, уповая больше на знания, интуицию и опыт врача. Но сейчас я мысленно молю Богородицу защитить тебя и дать успех твоему делу, потому что вижу, правда находится на твоей стороне, и все же мне страшно. Ты один, в чужом мире, а их будет много, очень много». Сергей поцеловал ее в ушко. «Если б я был один, но нас будет двое, а это не так уж и мало». Она мило улыбнулась. «Наверное, я сильно испугаю вооруженный до зубов спецназ, дав пощечину или укусив за руку». Они оба рассмеялись. Московская область, Истринский район, дача генерал-лейтенанта Садовского. Подготовка. Солнце уже клонилось к закату, когда камрис Сергеем и Ириной подъехала к даче генерала под Истрой. Машина шла по узкой асфальтовой дороге, засаженной с обеих сторон молодыми березками. Неожиданно дорогу перекрыли вооруженные спецназовцы, некоторые были в сферах с поднятыми вверх стволами автоматов. Один из них, в звании подполковника, попросил выйти из машины и приказал членам группы обыскать автомобиль. Пока длился осмотр, Сергей успел хорошо рассмотреть старшего по группе. Он был лет 35 со спокойным и выдержанным взглядом, по национальности, очевидно, русский. «Странно», — подумал Сергей, — «сам шеф 100% еврей, а доверяет, как они говорят, гоим. Какой-то неправильный еврей этот Садовский, но человек, без сомнения, порядочный, к тому же силовой структурой командует, вместо того, чтобы гоев на бабки ставить. Феноменально. Скажите, подполковник, если сейчас сюда выбегут вооруженные бандиты или террористы, вы будете защищать нас, или кончите прямо здесь, пользуясь случаем?» С сарказмом спросила старшего Ирина. Тот улыбнулся и хотел промолчать, но все же не ударил в грязь лицом. «Я в женщин не стреляю, это во-первых, а во-вторых, у меня приказ обеспечить безопасную встречу президента с вами, и его я должен выполнить». Категоричность, с которой отрезал подполковник, очень пришлась по душе Сергею. Он еще раз убедился в небезнадежности этого мира, раз тут имелись такие хорошие и честные ребята. Нет, они не такие уж и плохие, эти спецназовцы. Хорошо экипированы, корректны, во всем чувствуется совершенная выучка, а главное, они имеют чувство долга, это вселяет надежду. Осмотр закончился, и машину пропустили к воротам, где плотным кольцом стояли бойцы с эмблемами спецподразделения ФСБ, все в касках и бронежилетах. Они расступились, пропустили авто внутрь двора и вновь сомкнули кольцо охранения. В вестибюле основного здания дачи не было ни души, дом как будто вымер. Только лишь Ирина с Сергеем вошли, к ним направился ожидавший их сотрудник в штатском, он попросил сдать имеющееся оружие. Убедившись в его отсутствии, он попросил сдать ему дипломат, который держал Сергей. Неизвестно, чем бы все кончилось, но из двери напротив вышел владелец дачи, генерал Садовский. «Майор, наличие этого дипломата заранее согласовано, так что пропустите. Больше никого не впускать». Виктор Иммануилович подошел к Ирине и галантно поцеловал ей руку, затем повернулся к Сергею, и состоялось их крепкое рукопожатие. Сергей прочитал в его добрых и мудрых глазах: «Вот видишь, парень, все получилось так, как ты хотел. Мы вместе с тобой сделали это, и теперь все зависит только от тебя, не подкачай». Несколько секунд они смотрели друг на друга, но этого было достаточно, чтобы им все стало понятно, где президент, решительно спросил Сергей. Генерал рукой указал ему на дверь, ведущую в кинозал. Зал был пуст, и лишь в самой середине сидел человек лицом к экрану. В слабом свете боковых бра Сергею все же удалось рассмотреть его. В черном костюме современного покроя с крепкой, хорошо выбритой шеей и еще совсем черными волосами он производил впечатление совсем молодого мужчины, а слегка вьющиеся волосы указывали на национальную принадлежность. Услышав, что в зал кто-то вошел, человек повернулся и уставился большими черными глазами на молодых людей и генерала. Было видно, что этому, с виду аристократу, совершенно не хотелось вставать и здороваться с какими-то незнакомцами, в глазах его мерцали искорки ненависти. Обе стороны молча держали паузу, изучая и разглядывая оппонента. В воздухе витала атмосфера конфликта, но, видимо, какие-то внутренние установки, чувство такта, образованность, в конце концов, взяли верх, и человек, поднявшись с кресла и оправив пиджак, подошел к вошедшим. «С вами, генерал, мы уже виделись, а вы», — он подал руку Сергею, — «очевидно, и есть тот незнакомец, так настойчиво искавший встречи со мной. Что ж, будем знакомы, Бабушкин Станислав Моисеевич, президент Российской Федерации. А как вас прикажете величать?» Сергей слегка пожал узкую и вспотевшую ладонь президента и представился. «Русичев Сергей Владимирович, капитан-лейтенант военно-морского флота». «Русичев», — президент посмотрел в сторону генерала, — «вы не пробили по штатному расписанию Минобороны, наш он или нет, может, запросить наших друзей в Соединенных Штатах и в Израиле? Мы проверяли, ни в одних вооруженных силах мира он не числится, это абсолютно точно». Президент понимающе покачал головой. «А эта молодая особа, надо понимать, ваша спутница, или как?» Потому, как он сощурил глаза, можно было определить, что он в замешательстве и не знает, как ему дальше быть. Сергей взял инициативу разговора на себя. «Она моя невеста, хочет быть в трудный момент рядом со мной и всего лишь». Это немного развеселило президента и сняло напряжение. «Как же имя прекрасной незнакомки?» Президент протянул руку молодой женщине. «Ирина», — услышал он в ответ и поцеловал кончики пальцев протянутой ему руки. «Очень приятно», — улыбнулся президент. «А скажите, у вас на Марсе все такие красивые, или откуда вы там прилетели?» И раздержанно улыбнулась. «Я врач-кардиолог реанимационной бригады, работаю в системе скорой помощи города Москвы». «Понятно». Он вновь повернулся к Сергею, в его глазах читался немой вопрос. Наконец, он озвучил его в максимально сдержанной форме. «Сергей Владимирович, так в каком же флоте вы служите?» «В военно-морском флоте Союза СССР», — совершенно спокойно ответил молодой человек. Часть 16. Глава государства весело, но не без ехидства усмехнулся. «Я так и знал, что будет что-то в этом роде, но ладно, хоть не стал кита явился. Молодой человек, вы вроде бы не похожи на шарлатана, зачем же вам потребовалось вытаскивать сюда президента России? Говорите честно, кто вы, иначе я просто прикажу арестовать вас». Сергей почувствовал, как дело опять встало на грань срыва. Нужно что-то придумать убедительное и сногсшибательное, не требующие никаких доказательств. Мозг человека методично анализировал варианты. Наконец, решение было найдено. «Я понимаю, уважаемый президент, вы не поверите ни одному моему дальнейшему слову, поэтому не будем тратить время впустую. Давайте выйдем во двор дачи, там я предоставлю весьма убедительные доказательства моих слов». Президент вопросительно посмотрел на генерала. Тот кивнул в знак одобрения, а затем успокоил. «Дача плотно оцеплена моими людьми, ПВО отслеживает движение каждого летательного аппарата в воздухе, опасность извне исключена. Изнутри же, даю вам слово, вам ничто не грозит». Все четверо вышли во внутренний двор дачи. «Товарищ генерал-лейтенант, прикажите принести какую-нибудь подставку для моей ПЭВМ, а то не на плитку же мне ее ставить». Садовский с улыбкой посмотрел на молодого человека и сам вернулся в дом. Когда подставка была найдена, Сергей поставил на нее свой дипломат и открыл его. «Давай, умница, просыпайся, пора браться за дело, настоящее время пришло». Экран засветился приятным, теплым зеленоватым цветом и послышался ответ готовности. «Все системы запущены, необходимые варианты развития событий готовы к проекции на экран. Первый над нами на высоте 10 км, второй на месте перехода, третий активирован и находится на дне озера. Приказывайте». «Пусть первый спустится до безопасного для людей расстояния». Экран дисплея засветился ярче, На нем были видны всплески и переплетения непонятных кривых, затем сбоку вышла небольшая антенна и, расправившись в виде вогнутой чаши, начала сканировать пространство. Послышался голос машины. «Первый спускается, никому с места не сходить». Всем стал отчетливо слышен нарастающий легкий свист, сопровождающийся шипением и, наконец, мертвенно-бледный шар размером с футбольный мяч неожиданно материализовался метрах в пяти от ошарашенных людей. Но это было еще не все. Вокруг шара в горизонтальной плоскости появилось более темное кольцо, которое начало быстро вращаться, периодически изменяясь в цвете. Кольцо все разрасталось, как бы выкристаллизовываясь из пространства, увеличивался в размерах и шар, и, наконец, взору наблюдающих предстал полупрозрачный объект, около 5 метров в диаметре, излучающий матовое свечение. Объект завис прямо перед людьми, и его легко можно было рассмотреть. «Так это настоящая летающая тарелка!» — воскликнул пришедший в себя президент. «Невероятно!» Его большие глаза были сильно расширены, оттого лицо выражало беспредельное восхищение и ужас одновременно. Сергей, державший Ирину за руку и видя ее полное самообладание, перевел взгляд на генерала. Тот был бледен, но сохранял железное спокойствие. Неспокоен был только президент. Он обошел аппарат по кругу и, протянув руку, хотел дотронуться до края кольца. Послышался треск разряда, и рука беспомощно повисла, самого его трясла легкая лихорадка. В испуге он обернулся к Сергею. «Вот таким образом ты и хочешь меня убить? Да что вы как ребенок, никто вас убивать не собирается». Машина предупреждала, чтобы не сходили с места. «Дайте сюда свою руку». Он взял руку президента и поднес к монитору. «Срочно на экран, что с рукой?» Несколько секунд машина анализировала ситуацию. Наконец, появился диагноз «легкий паралич», вследствие электрического разряда высокой частоты. «Опасности нет, ты давай не хитри, говори прямо», – жестко приказал Сергей. «Да говорю же, ничего не будет. Минуты через три все пройдет без следа, я сняла заряд», – пробурчала машина. 3 минуты пролетели незаметно, и президент, убедившись в своей безопасности, подошел к Сергею. «Скажите, эта тарелка, она явно не земного происхождения. Откуда она здесь? А этот чудесный компьютер, уж я-то знаю, ничего подобного на Земле нет ни в одной стране. Неужели вы и вправду инопланетянин, но так походите на нас, просто поразительно». Сергей, видя эту полную растерянность и беспомощность президента, не стал его добивать. «Я вас хорошо понимаю, но должен разочаровать, так как явился сюда не со звезд. Мой дом – другое пространственно-временное измерение, или, как вы правильно здесь это называете, параллельный мир». «Параллельный мир, я не ослышался», – лицо президента выражало крайнее изумление. «Но этого не может быть, нет никаких параллельных миров, это все из области фантастики». «Нет, я понимаю, есть проза и кино, но в жизни этого не бывает, нет никаких научных подтверждений». «Но вы только что сказали, что тарелка и чудо-компьютер явно не земного происхождения», – улыбнувшись, напомнил Сергей. Глава государства долго стоял и смотрел на окружающих ничего не понимающим взглядом, затем потряс головой, пытаясь стряхнуть наваждение. Он повернулся и посмотрел на висящий рядом матовый объект, затем на компьютер. «Да, это верно, я говорил так, но как же связать все это воедино? Ведь это совершенно невероятно. Скажите, вы и вправду существо из другого мира, и этот мир тоже находится на Земле? Неужели это возможно? Можете подойти и потрогать? Я совершенно теплый и в моих жилах тоже течет алая кровь. Отличия имеются только на генно-молекулярном уровне, у нас разные ДНК. Но пусть вас это не пугает, вашему здоровью ничто не грозит. Вот рядом доктор, она вашего мира, спросите у нее». Президент повернулся к молодой женщине. «Это действительно так, не бойтесь, он живет у меня в квартире уже несколько дней и, как видите, я жива-здорова. Все так же ест и спит и даже храпит иногда во сне. В общем, он земной, но, честно признаюсь, совершенно не такой, как мы, он намного умнее и сильнее нас». «Умнее и сильнее?» Президент вновь уставился на висящий в воздухе объект. «Скажите, это военный аппарат?» «Нет, что вы», — успокоил Сергей. «Это информационный энергетический фантом, предназначенный чисто для сбора информации». «Почему фантом? Ведь он существует», — поинтересовался президент. «Было видно, что он внутри уже смирился с реальностью происходящего. В нем нет твердой материальной сущности, это рукотворный плазмоид, чудо природы, постигнутое нашей наукой. Правда, в самой начальной стадии, он великолепен, Но все же, не так, как умница. Здесь у вас, я заметил, много говорят об искусственном интеллекте. Так вот, машина, которую вы имеете возможность наблюдать, и есть настоящий электронный разум, она по-настоящему чудесна и неподражаема. Судите сами, спросите ее о чем-нибудь. Расскажи, что ты знаешь о нашем мире. Обратился к машине президент. Воцарилось полное молчание, длившееся около минуты. Она не отвечает, произнес в растерянности президент. А вы спросите поласковее, посоветовал с улыбкой Сергей. Умница, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь о нашем мире. Вновь задал вопрос он. Экран дисплея несколько раз вспыхнул ярким розоватым светом и погас. Послышалось тихое урчание, затем машина нехотя ответила. «Извините, уважаемый президент, но я подчиняюсь только своему шефу, капитан-лейтенанту ВМФ СССР Русичеву Сергею Владимировичу». Вот это был финиш. Стоявший рядом с президентом и долго молчавший генерал Садовский не выдержал и прыснул в ладонь, а сам президент, сначала выкативший глаза от изумления, но видя общую реакцию, тоже рассмеялся, вытирая слезы чистым белоснежным платком. Вряд ли кто мог предположить, что машина отмочит такое. Что ж, Сергей Владимирович, едва успокоившись, проговорил лидер РФИ. Прикажите своей подчиненной продемонстрировать знания о нас, мне будет очень любопытно. Умница, смоделируй, чем будет заниматься президент России завтра. Покажи голограмму модели завтрашнего дня. Машина моментально подчинилась, из экрана брызнули лучи разного цвета, и через несколько минут объемное изображение кабинета президента в Кремле висело рядом со стеной здания дачи. Хорошо было видно президента, сидящего за столом, и трехцветный штандарт с орлом за спиной. В дверь напротив вошел мужчина и, подойдя к главе государства, поздоровался за руку. Хорошо было видно рыжее рябое лицо и глаза, светящиеся снобизмом и наглостью. Не дожидаясь приглашения, он уселся напротив главы государства. «Нужно еще денег на нанотехнологии, и давай без проволочек», без стыда нажал он на президента. «Послушай, ты же знаешь, все, что было заложено, тебе отдали, больше денег нет», вяло парировал глава государства. «Слушай, Стасик, хватит дурака ломать, или даешь деньги», или после этих слов рыжего мужика на голограмме президент явно стушевался и попросил остановить машину. «Знаете что, мне стыдно все это смотреть, но дело в том, завтра у меня действительно намечена встреча с министром по нанотехнологиям, и разговор действительно должен пойти о финансах. Но каким образом ваш компьютер все это так точно предсказал? Именно с возможностей этой уникальной машины я и хотел начать беседу с вами, но вы потребовали доказательств. Думаю, я их представил», – сдержанно ответил Сергей. Первое лицо страны посмотрел на плазмоид, затем на умницу и несколько раз утвердительно кивнул головой. «Представили, и какие еще убедительные. Хорошо, я чувствую, дело принимает серьезный, а главное, секретный оборот. Наверное, нам нужно вернуться в зал и там продолжить нашу беседу». Все согласились с этим предложением президента. Войдя в кинозал, Сергей смог в очередной раз по достоинству оценить ум и дальновидность генерала Садовского. Кресла в центре были выставлены слегка полукругом, так, что участникам дискуссии было удобно общаться друг с другом. Напротив одного кресла стояла удобная стеклянная подставка, и лежал шнур для подключения к видеопроектору. Всего стояло 5 кресел. Жестом генерал пригласил сесть в одно из кресел президента, рядом попросил устроиться Сергея и Ирину. Пока капитан-лейтенант подключал ПЭВН к проектору и отлаживал систему согласования, Виктор Эммануилович по радиотелефону распорядился принести сока и минеральной воды. Через несколько минут все было готово. Свет в зале потух, засветился большой экран и заработали стереоаудиосистемы. Видя, что все удобно расположились в креслах, Сергей набрал на терминале код входа в секретный сервер. На экране появился рабочий кабинет, отделанный дубовыми панелями. За рабочим столом сидел человек в парадной маршальской форме. Электронная машина приблизила его лицо. На собравшихся в зале людей смотрел умудренный опытом, совершенно седой мужчина преклонного возраста. Добрые глаза светились необычайным интеллектом. Послышалась спокойная и выдержанная речь. «Уважаемый президент Российской Федерации, к вам обращаюсь я, ваш коллега из одного параллельного земного мира. Я называю свой мир первым, потому что мы значительно обогнали вас в своем развитии. Это, однако, не мешает нам относиться к России вашего мира с большим уважением. Именно уважение и тревога за судьбу России и русского народа толкает нас на вмешательство в ваши дела. Наши народы, каким-то, пока неизвестным нашей науке, путем, но совершенно очевидно, связаны. Гибель одного народа несет негативные процессы в развитии другого, ведь мы, как и вы в большинстве, русские. Мы воздерживались от вмешательства, ожидая от всех вас мудрости. Этого, к сожалению, не произошло. Последнее время негативные тенденции развития России и параллельного земного мира переродились в очевидную стагнацию, грозя гибелью государства и русского народа, как нации. Но это еще не все. Слабая, невзвешенная внутренняя и внешняя политика именно Российской Федерации в ближайшем будущем приведет к глобальному ядерному конфликту в вашем мире. Нами просчитана катастрофа всепланетарного уровня. Так как наши миры взаимосвязаны и неотделимы друг от друга, то вы должны понимать, сидеть сложа руки и ждать гибели планеты мы не можем. Через пространственно-временный тоннель в ваш мир направлен наш военно-морской офицер с роботизированной группой поддержки. Его имя Русичев Сергей Владимирович, капитан-лейтенант военно-морского флота Союза СССР. Он имеет все полномочия для ведения переговоров любого уровня, владеет всей полнотой информации по обоим мирам. Прошу взять нашего посланника под вашу личную защиту, как главы российского государства. С уважением, Романов Григорий Васильевич, председатель Верховного Совета, маршал Союза СССР. Изображение с главой государства 1 параллельного мира пропало, машина демонстрировала развивающееся красное полотнище с союзной символикой над Кремлем. Все сидели молча, находясь под впечатлением от услышанного. Первым, как и ожидалось, заговорил президент. Романов, знакомая фамилия. Уж не тот ли, который жил у нас в Санкт-Петербурге, бывший партийный работник КПСС? Сергей Владимирович, я правильно понял? Точно так, вы абсолютно правы. Только у нас он до сих пор руководит страной, которая называется Союз Советских Социалистических Республик. Он очень мудрый, дальновидный и нравственный политик, и если не уходит на покой, значит, видит впереди еще не сделанное, самое главное дело своей жизни. Хорошо, произнес в задумчивости президент. Но почему он говорит о катастрофе всепланетарного масштаба? Мне трудно было поверить, все же теперь я убедился, передо мной хоть и земная, но совершенно иная, более мощная и технологически сильная цивилизация. Но я не могу понять, почему именно мы, миролюбивая демократичная страна, представляем угрозу всей планете. Есть более сильные и агрессивные страны, а мы, надо признать, пока серьезно отстаем по всем направлениям. Мы даже не можем догнать самих себя образца 1990 года. В чем же кроется корень угрозы обоим мирам? Президент вопрошающе посмотрел на Русичева. Было видно, он сильно взволнован. Именно экономическая и организационная слабость России, совершенная неспособность ее защитить собственные территории, с одной стороны, и обладание значительным ядерным потенциалом позволяет довольно точно прогнозировать ее провоцирующую негативную роль в скором конфликте между Востоком и Западом. Восток развивается, Запад приходит в упадок, конфликт за приоритет на планете неизбежен. Ваша же политическая всеядность не позволяет принять ни ту, ни другую сторону, вследствие этого страна обречена быть ареной скорого военного конфликта. Как ни аморален Запад, но именно Россия первая нанесет ядерный удар по США и Китаю одновременно, опасаясь за колонизацию своей территории. Получив ответные удары с обеих сторон, будет полностью разгромлена. Но победителей в этой войне не будет, так как никто не способен на превентивный всеподавляющий удар. Вращение планеты замедлится, и она утеряет общую для обоих миров атмосферу. Вот этот-то катастрофический сценарий мы и должны сейчас здесь все вместе предотвратить. Глава России несколько минут молчал, переваривая озвученный Русичевым прогноз, затем неожиданно обратился к генералу Садовскому. «Скажите, Виктор Иммануилович, только честно, вранье я и так каждый день в Кремле слушаю. Вы согласны с тем, что сейчас говорил здесь посланник другого мира? Мы и вправду являемся провокаторами ядерного апокалипсиса?» Генерал-лейтенант посмотрел на главу государства мужественным и открытым взглядом. «К великому сожалению, господин президент, это именно так. В силу того, что страну опустили до уровня криптоколонии, законсервировали в виде третьеразрядного доминиона США, такое развитие событий приобретает абсолютную реальность. Можно сколько угодно произносить самоуспокоительные речи, лакировать действительность, промывать народу мозги, суть от этого не изменится. Поэтому я прошу вас, самым серьезным образом прислушайтесь к тому, что сегодня мы здесь услышим. Часть 17. Знаешь, генерал, я уже столько всего слышал за последние годы, так что теперь не знаю, уж чему и верить. Сколько было всякого блефа и фальсификаций. Я же чувствую, нам предлагают определиться в политическом плане, ведь так, но ты же знаешь, кто в действительности злейший враг этого самого определения. Так можем ли мы до конца довериться ему? Президент посмотрел в сторону Сергея. Можем. Раздался звонкий девичий голос. Все повернулись к выходу. В зал вошла молодая девушка в черных плотно облегающих брючках и кофточке. Голова была повязана платком. Она подошла к президенту и представилась. Лидия Садовская, дочь генерал-лейтенанта ФСБ, сидящего рядом с вами. Вы, господин президент, можете, как себе, доверять этому парню, потому что он на деле доказал свою абсолютную порядочность и бесстрашие. Отец, расскажи президенту все как было, чтобы у него не осталось и тени сомнения. Виктор Иммануилович, удивленно повернулся к нему президент. Оказывается, здесь еще какая-то тайна имеется, почему вы мне не доложили? И кто эта девушка, как она сюда попала? Это действительно моя дочь Лидия. Почему я вам не доложил? Во-первых, это мое личное дело и касается в основном моей семьи. Во-вторых, таких дел настолько много, что у вас голова опухнет, если обо всех докладывать. Но, честно говоря, это дело действительно особенное, связано оно с одной из группировок столичной наркомафии, которой руководил некто Валек Урбанс. Мы долго пасли его, но взять никак не удавалось, уж больно сильное у него прикрытие в верхах. И вот этот подонок втянул мою дочь в свой притон, посадил ее на наркотики, а затем выкрал, чтобы шантажировать меня. Один бог знает, как мне было тяжело в этот момент, но этот негодяй ничего не добился от меня. Тогда он впрыснул большую дозу героина моей дочери, отвез ее за город и, привязав ей камень на шею, бросил в реку. Моя девочка, безусловно, погибла бы, шансов у нее не было никаких. Но, видимо, Господь услышал мои молитвы. Именно в этом месте открылся временный тоннель, о котором вы слышали здесь, и в нашем мире появился этот чудо-парень. Дальше вам лучше расспросить Ирину Константиновну, именно она выехала на вызов с бригадой в то злополучное и одновременно счастливое для меня утро. Ну и дела, покачал головой президент. Ирина Константиновна, без вашей информации картина будет не вполне ясная, расскажите, пожалуйста, что было дальше. Поверьте, это очень важно для меня. Молодая женщина глубоко вздохнула, словно вспоминая ужасные подробности этого утреннего вызова. Я уже сдавала смену, когда диспетчер попросила взять на себя вызов по утоплению. Спорить не стала, на нашей подстанции все кандидаты достаются кандидату, и я уже с этим смирилась. Так вот, когда мы прибыли, эту молодую девушку качал вот этот молодой красавец, Ирина указала на сидящего рядом Сергея. Как потом выяснилось, он и вытащил ее из воды, не дав умереть совсем. Мы долго боролись за нее, и он вместе с нами, причем делал это очень умело. В итоге мы запустили ее и доставили в ближайшую клинику. Но можно сказать с уверенностью, именно он спас ее и именно ему в первую очередь она обязана своей жизнью. Вот собственно и все. Вот оно что, в задумчивости произнес президент. А вы, Виктор Иммануилович, не допускаете здесь какого-то двойного дна? Нет, не допускаю, господин президент. Я ведь вам не все досказал. Дальше сидящий рядом с вами парень спланировал операцию по захвату этого негодяя Урбанса и, более того, сам лично взял его живым. Надо было видеть, какая это была дух захватывающая схватка. Все сидящие в этом зале, живые свидетели того зрелища. Сейчас Урбанса разматывают ребята из моей службы. Но не возьми Сергей Владимирович тогда его, мы вряд ли сейчас были бы так спокойны. Великолепно. Теперь мне все ясно, видно было, что глава государства несколько успокоился, и в его голосе появилась решительность. Значит, мы можем полностью довериться вам, Сергей Владимирович, вы честный и порядочный человек. Извините за излишнюю дотошность, но знаете, наша страна, это не ваш благополучный и счастливый мирок, у нас здесь чего только не бывает. Сергей добродушно улыбнулся президенту. Ну, наш мирок тоже не сразу стал счастливым, и у вас будет возможность в этом убедиться. Президент открыл бутылку минеральной воды и налил ее в бокалы. А почему у нас такая красивая девушка стоит? Хороши мы тут все кавалеры. Он встал и, подав руку Лидии, проводил ее на кресло рядом с отцом, затем возвратился на свое место и отпил минеральной воды из бокала. Если я правильно понимаю суть вопроса, Россия должна принять одну из сторон, иначе планете грозит гибель. Так обстоит дело, вы абсолютно правы, утвердительно кивнул головой Сергей. И с решением этим вы должны поторопиться, времени у вас на раскачку не осталось, вы его и так все растратили бездарно. Это мне тоже понятно, вопрос лишь в том, какую сторону принять. Но вы уже пытались принять сторону Америки и Европы и, как выразился один из ваших лидеров, результата нет никакого. Вместо того, чтобы трезво признать это, вы, боясь ответственности за многолетний период хождения в никуда, начинаете просто лгать своему народу, выдавая провал за успех. Но долго так продолжаться не может. Как представитель другой цивилизации, долгое время наблюдающий за вами, говорю вам, тот безответственный путь, на котором вы стоите, ведет всю планету к гибели. Наступила пауза, все стали наливать в свои бокалы питье, было видно, что все нервничают. «Разрешите мне сказать», в наступившей тишине раздался голос генерала Садовского. «Конечно, говорите, Виктор Эммануилович», президент кивнул в знак согласия. «Господин президент, наше ведомство неоднократно представляло аналитические записки и вам, и председателю правительства России. Суть их заключалась в том, что единственным рациональным выходом в сложившейся ситуации является полномасштабный военно-стратегический альянс с КНР и ее союзниками, все другие пути для нас просто гибельны. В записках подробно отражались военные, экономические и иные соображения в пользу этого альянса. К великому сожалению, все эти документы утонули в президентских и правительственных структурах. И что же, другая, родственная нам цивилизация уже говорит о гибельности курса, которым идет Россия. Я мог сказать вам об этом и раньше, но все боялся, что меня не поймут. А вот теперь вижу, молчать я больше не имею права. Со всей ответственностью руководителя влиятельнейшей силовой структуры вам заявляю, если хотите остаться в истории спасителем своего народа и государства, да, как выясняется, и планеты в целом, вы должны пойти на союз с коммунистическим Китаем, другого не дано. Президент слушал генерала, не перебивая, и, когда тот закончил, поблагодарил его. Спасибо вам, Виктор Эммануилович, за вашу честность, искренность и откровенность. Видно было, что он размышлял внутри себя о только что услышанном. Какой же он оказался, этот генерал, подумал про себя Сергей. На вид, настоящий олигарх со всеми атрибутами, а дошло дело до крайности, оказался государственником, да еще куда дальновиднее, чем руководители страны. Вот и подумаешь, везде ли справедлив классовый подход, так задумавшись, Сергей как сквозь сон слышал слова президента. Тот говорил о трудностях в достижении реального договора с КНР, о традиционной китайской хитрости и о том, что китайцы знают только себя, и об их многочисленности. Наконец, президент обратился к нему с вопросом, «Как бы вы поступили на моем месте?» Сергей вышел из своего внутреннего состояния и, собравшись, как можно уважительнее произнес, «То, что дорога на Запад для России закрыта, обусловлена всем ходом истории. Вспомните 1204 г., крестоносцы, идя освобождать гроб Господень, разгромили столицу православной державы, Константинополь, именно с того момента Византия так и не оправилась. Нашествие Наполеона, Крымская война и, наконец, 1941 год, Россия на всем протяжении истории воюет с Западом. А сейчас, они разгромили у вас Советский Союз и насадили свою систему правления, а что дали взамен? Полную потерю самостоятельности в принятии важнейших решений, горстку олигархов и абсолютную потерю перспективы социально-экономического возрождения. И вы совсем с этим согласились ради долларовых счетов в банке. Скажите, если б вы руководили Советским Союзом, мощнейшей страной, неужели вы были бы беднее, чем сейчас? По глазам президента было видно, что он соглашался с тем, о чем ему говорят. В знак согласия он понимающе кивнул головой. Сергей продолжал. Генерал-лейтенант только что сказал о необходимости военно-политического союза с Китаем, это было бы единственно правильное стратегическое решение для России. Вы возражаете, ссылаясь на неуступчивость китайской стороны, но это вполне объяснимо, у вас разные политические и экономические системы. Конечно, динамично развивающийся Китай не будет менять свой строй, об этом резоннее подумать вам, тем более, что юридически ваш СССР до сих пор существует. И здесь я предвижу главную суть проблемы, вашу и премьера личную незаинтересованность в смене государственного строя, неважно, что заложниками ваших политических пристрастий является русский народ и вся страна. Мотивы у каждого из вас свои. У премьера – алчная жажда капиталов и власти, как будто он на тот свет их с собой заберет. У вас – ложный, заимствованный у Запада порочный стереотип политического мышления. Как только мне сообщили, с кем мне придется встретиться, я много думал о вас, изучил всю имеющуюся исчерпывающую информацию. Вы пытаетесь выказать себя сторонником так называемой чистой демократии, но при этом за идеал берете политическое устройство Соединенных Штатов Америки. Здесь налицо ваше явное, мягко выражаясь, заблуждение. К странам с настоящей демократией из известной нам обоим истории можно отнести период ранней Римской Республики и Афинского государства Древней Греции. Там действительно граждане собирались и выбирали своих руководителей. В Риме – двух консулов, в Афинах – правителей и военных стратегов. Это было именно волеизъявление свободных граждан. А что в Америке? Богатая верхушка сообщает народу, кого он должен выбрать, и это преподносится как демократия. То же самое делаете и вы здесь в РФИ. Один здешний философ довольно точно обрисовал данную систему, как имитационную. Умница, напомни, как звали философа, который дал настолько правильное и емкое определение. Александр Александрович Зиновьев, моментально отозвалась ПЭВМ. Спасибо, умница. Так вот, этот мыслитель довольно убедительно показал механизм имитации всех сфер существования современного российского общества. Лучше и точнее здесь ничего не скажешь. Президент помрачнел. Мы стараемся развивать демократию, работаем над созданием гражданского общества, а вы заявляете об имитации всех сфер деятельности? Приведите тогда пример для убедительности. Сергей вновь добродушно улыбнулся главе российского государства. Да вы больше 20 лет этим уже занимаетесь и все ссылаетесь на треклятое советское прошлое. Это, по крайней мере, несерьезно для фигуры вашего положения. У вас совсем уже не осталось исторического времени. Что же касается примеров, это, пожалуйста, сколько угодно. Покажи нам наглядный и знаковый пример вышеупомянутой имитации, приказал он электронно, вычислительной машине. На экране появилась запись. Идет выгрузка файлов на видеопроектор. Не успели сидящие в зале расслабиться, большой экран засветился. Было видно натуральное зеленое поле стадиона и двигающихся по нему игроков. Шел напряженный футбольный матч. Машина беспристрастно комментировала. Это игра 2-го профессионального дивизиона российского футбольного первенства 2003-го, носила принципиальный характер. Встречался шуйский «Спартак Телеком» и ивановский «Текстильщик». Неординарность ситуации состояла в том, что «Спартак Телеком» базировался в районном центре Шуя, но являлся областной командой. «Текстильщик» же базировался в областном центре, но являлся просто городской командой. Предлагается решающая фаза игры. На экране 9 и краткое номер «Спартака» Андрей Бубчиков скинул себе мяч головой и обвел двух игроков противника. Последовал его длинный верховой пас в штрафную площадь «Текстильщика», и подоспевший полузащитник Дмитрий Малков головой посылает мяч в ворота ивановской команды. Трибуны взревели от восторга. Неподдельно радуясь успеху любимой команды, болельщики прыгали и целовались. Казалось, овациям не будет конца. «Обратите внимание», — продолжала машина, — «здесь радость людей неподдельная, следовательно, еще нет никакой имитации». Дальше события на поле разворачивались следующим образом. Шуйский «Спартак Телеком» переиграл ивановский «Текстильщик» по всем параметрам, и как итог, второй гол в ворота ивановцев, забитый Дмитрием Жабаровым. Следует добавить, вновь послышался голос машины. В этом сезоне команды встречались трижды, два раза в Иванове. Один раз на Кубок России победил «Спартак Телеком» и одна ничья в рамках чемпионата, один раз в Шуе, игра, которую вы наблюдали. На матче присутствовало не только руководство области и областного центра, но и других областных структур. Все видели яркую и содержательную игру шуйской команды, которая на несколько порядков превосходила своих ивановских соперников. Показательно турнирное положение команд после увиденной вами игры. «Спартак Телеком» на 4-м месте, отставание от лидера 3 очка. «Текстильщик» на 18-м месте и на 18 очков отстает от «Спартака Телеком». Вот теперь и начинается эта так называемая имитация. В нормально развивающемся обществе поддержали бы все лучшие, талантливые и результативные, откуда оно ни исходило бы. В этом случае все пошло наоборот. «Спартак Телеком» стал вдруг всем проигрывать, а «Текстильщик» наоборот резко у всех выигрывать. Болельщики на трибунах за головы брались в шуе. Что происходит с командой? Она совсем не играет. Из верно-голевых ситуаций не забивали А. Смекаев, А. Минвалиев, А. Зенин. Болельщики приходили смотреть футбол, надеясь на открытое спортивное состязание, честное судейство. Получали же откровенный суррогат с заранее запланированным результатом. Ивановский текстильщик не мог в честной борьбе переиграть шуйскую команду. Тогда руководство этого клуба при поддержке ивановских структур решило уничтожить ПФК «Спартак Телеком» любой ценой. В ход шло все. Подкуп шуйских игроков, чтоб он не играли, подкуп судей, чтоб они не засчитывали голы и не назначали пенальти. Заключительный матч ивановского текстильщика с череповецкой «Северсталью» иначе как комедией не назовешь. Если бы текстильщик проиграл или сыграл в ничью, он покидал 2 и краткое дивизионный профессиональный футбол. Что произошло? В ворота текстильщика назначили пенальти, естественно, череповецкий игрок гол не забил. Тогда на последней минуте вдруг игрок «Северстали» в безобидной ситуации сыграл рукой в штрафной площади, и назначили пенальти. Конечно же, ивановцы забили гол и выиграли этот матч. По итогам года они набрали столько же очков, сколько и шуйский «Спартак Телеком», причем у них оказалась лучшая разница в мячах. Такое бывает только в сказках. В итоге, после сильной пропагандистской обработки и силового нажима, обе команды были объединены на базе ивановского текстильщика. Шуйская же профессиональная команда была попросту разгромлена. Из нее забрали весь тренерский состав, всех игроков, даже автобус для поездок. Все делалось под благовидным предлогом за выход в один и краткое дивизион. Дальше реконструировали в Г. Иваново стадион, вколотив туда около 100 миллионов рублей, столько же истратили на команду. Часть 18. Что же получили в результате? Текстильщик с треском вылетел из 1-го дивизиона и вот уже несколько лет занимает одно из последних мест уже во 2-м дивизионе профессионального первенства. Дошло до того, что из полумиллионного города на футбол ходит по 500 человек. Власти же региона и областного центра, вкупе с бездарным руководством клуба, нагло обманывают болельщиков, обещая им некий спортивный прорыв и непременную скорую футбольную викторию. Умница остановила комментарий, погас и большой экран. В зале установилась мертвая тишина. После некоторой паузы Сергей повернулся к президенту и, глядя ему в глаза, подытожил. «Надеюсь, уважаемый президент, вы поняли, почему умница привела именно этот эпизод из вашей действительности. Футбол – это не просто спортивная игра, а скорее творчество, как шахматы. Каждая партия неповторима. Разница лишь в том, его созерцают массы людей, болельщиков. Это, ко всему еще, зрелищное мероприятие. А творчество, выставленное на всеобщее обозрение, как вы понимаете, не терпит отсутствия таланта, мастерства и творческого замысла. Вы превратили всю страну в некую совокупность вотчин для кормления, где главное – личная выгода, причем любой ценой. Настоящие же ценности отходят на второй план и попросту изображаются для формы. 20 лет перевооружается армия. В части поступают опытные образцы техники, и это выдается за перевооружение. При этом генералы, не умеющие руководить войсками, строят особняки и получают очередные звания. В администрациях сидят чиновники, якобы чем-то управляющие, но если к ним обратиться с каким-нибудь вопросом, то они со знанием дела объяснят, что обратились не по адресу. Включишь телевизор, чтобы посмотреть концерт, на всех каналах одновременно увидишь одних и тех же артистов, которые, спев под полный минус, бодро поздравят тебя с Новым годом. Говорят о росте экономики и подсчитывают даже сотые доли процента роста, а на деле растут лишь громадные торговые центры и заполняются товарами, как будто промышленность выросла в разы. Профанация в футболе, которую показала нам умница, как в зеркале, отразила в себе полную нереальность, безосновательность и совершенную бесперспективность руководимого вами общества. Вместо любого дела наблюдается не его суть, а его подмена суррогатом, то есть имитация. Глава государства сильно побледнел. Но я не несу полной ответственности за этот курс, я не так много нахожусь у власти, попытался оправдаться он. Данная система формировалась без меня. Это так, согласился Сергей. Но за эти годы вы не приняли надлежащих, исчерпывающих мер к ее изменению, поэтому и на вас лежит большая часть вины за упущенную возможность правильного и результативного реформирования страны. Президент с иронией покачал головой. А где критерии этой правильности? Вот вы, представитель коммунистической державы другого измерения, где со страной все получилось гладко и хорошо, а у нас, понимаете, не вышло. Так ведь не просто же так, мне бы тоже было приятно возглавлять сильную и динамично развивающуюся страну, но на мою долю выпало вот это руководство, фактически погубленной страны. И заметьте, губить ее начали не мы, демократы, а ваши идеологические соратники, коммунисты. У них была неограниченная власть и время, о котором вы так много напоминаете, а они все же привели государство к гибели. Согласитесь, сильную страну очень трудно, практически невозможно развалить и погубить. Тут уж Сергею пришлось соглашаться с президентом, логика в его рассуждениях была очевидна. Извините, пожалуйста, я сюда не судить вас пришел. Я говорю вам о невозможности для России дальше идти прозападным курсом, и вы это поймите правильно. О союзе с КНР рассуждать нечего, альтернативы этому, как я уже говорил, просто нет. Ну что ж, в задумчивости произнес президент, будем считать, на военно-политический союз с Китаем вы меня здесь все вместе убедили. Он вполне дружелюбно улыбнулся, показав два ряда белоснежных зубов. Но раз уж ваш такой развитый и вместе с тем невероятный и загадочный мир, Сергей Владимирович, так озабочен судьбой нашей России, то вы просто не имеете права уйти из этого зала, не подсказав нам, в каком направлении и как нам произвести реформирование нашей Родины. Ведь если мы пойдем на сближение с супердержавой Китаем, а сами остановимся в развитии, будем скоро просто поглощены этим нашим новым союзником. Надеюсь, против этого довода вы ничего не будете возражать? Да, конечно, ваши опасения вполне обоснованы, но, повторяюсь, только в том случае, если у России и Китая будут разные политические системы. Смена социально-экономического курса и восстановление власти Советов сразу сняло бы много проблем. Но я вижу, именно вот к этому крутому повороту вы внутренне совершенно не готовы, так как все еще находитесь в плену ложных стереотипов и политических иллюзий. Наверное, нам надо сейчас попытаться вместе с вами освободиться от этого политического хлама, и здесь я готов оказать вам любую информационную и аналитическую помощь. Говорите прямо, что так сильно тяготит вас. Сергей приготовился внимательно выслушать президента. Руководитель России взял с блюдечка только что принесенную прислугой чашку кофе и на несколько секунд задумался, формулируя свою дальнейшую мысль. «Мне всегда кажется, где-то там в нашей истории существовал путь, сойдя с которого, мы и потеряли эту самую так называемую идентичность, в поисках которой бродим отчаянно до сих пор, как во тьме. Думается, еще чуть-чуть и мы нащупаем этот давно утерянный, единственно верный курс. Об этом же мне говорят все ученые и экономисты из моего окружения. Вы говорите, обладаете способностью точного электронного моделирования любой возможной исторической ситуации. Мне бы хотелось посмотреть модель развития, как мне кажется, наиболее востребованную и перспективную для нас в нынешней ситуации. Вы можете исполнить эту мою большую просьбу? Сергей улыбнулся президенту и одобряюще кивнул. Конечно, с великим удовольствием. Задавайте историческую парадигму и через несколько десятков минут увидите на экране ее перспективу в художественном отображении, как будто сидите в кинотеатре и смотрите интересующий вас фильм. Вероятность именно такого, а не другого исхода обеспечивается центральным процессором умницы, который мощнее вашего самого современного персонального компьютера в миллион раз. Так что будем просчитывать, неужели такое возможно? Растерянно переспросил президент. Это же чистая фантастика. Что будем просчитывать? Повторил свой вопрос Сергей. Промах убийцы П.А. Столыпина в 1912 году, неожиданное нежелание Николая II отрекаться от престола, военный термидор Корнилова в 1917 году или что-то еще в этом роде. Президент задумчиво ответил, да нет, это все не то, ни премьер Столыпин, ни царь с Корниловым в 1917 году совершенно не смогли бы уже спасти монархию, она была исторически обречена. Радует, что вы так считаете, а я подумал, вы ведь так внешне похожи на последнего императора, тогда, может быть, поражение Сталина и триумф Рыкова с кампанией на одном из съездов ВКП(б), как это вам, какой смысл? Все они были гораздо слабее Сталина, поэтому совершенно предсказуемы. То, что мы сейчас имеем в России, и есть потолок их возможностей. О, Сергей увидел совершенно другого президента. Достаточно смениться обстановке, и руководитель раскрывает никому неизвестные ранее качества. Оказывается, он не так уж и слаб, как казалось ранее. Ну что же, Как говорится, нашим легче. Победу белого движения в гражданской войне над красными и установление в России республиканской формы государственности европейского типа, неожиданно предложил президент. Надо же, Сергей едва не рассмеялся от радости. Он вспомнил ребят из 17-го отдела МГБ СССР, которые предлагали этот вариант как основной и самый убедительный в политической дискуссии с президентом России 2 года параллельного мира. Значит, видимо, так тому и быть, вы твердо решили исследовать именно этот вариант, а не какой другой, еще раз уточнил Сергей. Да, меня всегда волновала именно эта, как мне кажется, историческая несправедливость. Поэтому на этот вопрос я и хочу получить однозначный и исчерпывающий ответ. Я буду очень вам благодарен, если вы мне этот ответ предоставите. С великим удовольствием. Сергей сам набрал на терминале ПЭВМ. Вариант победы белых в гражданской войне России 1918-1920 годов. 2 и краткое параллельный мир. Цветное и широкоформатное изображение. Некоторое время машина обдумывала возможность исполнения запроса, затем раздался ее ответ. Прошу для быстрой подачи данных разрешить подключение 1Го и 2Го информационного носителя с расположением их вертикально на расстоянии 5 и 10 км соответственно. Подключение энергетических фантомов разрешаю. Через какое время можно ожидать начала демонстрации логической модели? Поинтересовался Сергей. После того, как выстроятся носители и начнется закачка дополнительной информации, думаю, минут через 15. Сейчас начинаю внутреннее моделирование, доложила умница. Сергей встал, прошелся по залу, чтобы слегка размяться и успокоиться. Подойдя к президенту, он предложил: пока идет подготовка ПЭВМ, может быть, выйдем, подышим, вы и генерал-лейтенант, а женская половина пусть пока обойдется без нас. Демонстрация займет около 2 часов. Глава государства и генерал переглянулись. Хорошо, президент встал и пошел к выходу. Майская ночь была великолепна. Теплое небо, усыпанное звездами, создавала на душе обстановку тихого и глубокого спокойствия, настраивала на философский лад. Было очень тихо, молодая листва берез, окружающих двор дачи, замерла, как бы заснув до утра. Трое мужчин стояли и любовались этим ночным весенним чудом. А куда девался висевший вот здесь плазмоид? Поинтересовался президент. Не мог же он испариться бесследно? Я думаю, он при подъеме сделался невидимым, иначе его засекли бы мои ребята в оцеплении. Как вы слышали, никакого доклада не было, предположил генерал. Вот только как мы узнаем, что демонстрация началась. Умница выведет информацию на большой экран и потребует меня в зал. Сергей развел руками и с улыбкой посмотрел на своих собеседников. Это совсем сняло накопившееся перенапряжение. Я так думаю, вы нас неспроста увели от женщин, улыбнулся в ответ президент и, увидев соглашающийся взгляд Сергея, продолжал. Виктор Эммануилович, нас может кто-нибудь здесь писать из людей премьера? Это абсолютно исключено, господин президент. Командует оцеплением очень грамотный и преданный офицер. Он и своих людей уже наверняка отвел метров на 50 от стен кирпичного забора. Сильнее его я знаю только одного профессионала, это Сергей Владимирович. Он стоит рядом с вами. Вы можете быть совершенно спокойны за свои слова. Добро, успокоился президент. Давайте поговорим на чистоту, по-мужски. Что я должен конкретно сделать, дабы избежать государственной катастрофы? Будущий строй выношу за скобки, так как вашу модель по моему запросу я пока не видел, а вот необходимые силовые меры, в общем, вы оба меня понимаете. Садовский молча выжидал, поэтому первым заговорил капитан-лейтенант. Правительство и парламент должны уйти в отставку, а в стране проведен референдум по возврату политической системы в русло Конституции СССР 1977 года. А если народ не поддержит возвращение социализма, усомнился президент. Наши расчеты и анализ со стопроцентной вероятностью показывают, абсолютное большинство населения вашей страны однозначно поддержит возвращение на социалистическую ориентацию, нужно лишь решительно пресечь антикоммунистическую истерию на время проведения референдума. Решительно резюмировал Сергей. Вы готовы на это, Виктор Эммануилович? Нужно ведь будет не только поддержать мой указ, но нейтрализовать часть структур в самой ФСБ, которые не подконтрольны вам. Хватит у вас возможностей, эх, господин президент, выдохнул генерал. Да вы просто плохо знаете обстановку в собственной стране. Все уж настолько измучились от роста цен, повальной бюрократии, бандитизма и рэкета на государственном уровне, что пойдут на любой коммунизм, примут дядю Джо без колебаний, только бы им обеспечили покой и уверенность в завтрашнем дне. Поверьте мне, народ устал слушать эти сказки про белого бычка, которые вы рассказываете ему на перегонке с премьером. Вы замордовали народ этими сказками. Примите, наконец, мудрое и мужественное решение. Президент глубоко вздохнул, было заметно его сильное волнение. Он заложил руки за спину и, раздумывая, прошелся по двору дачи. Риск велик, а мое влияние еще слишком мало. Не ввергнем ли мы этим страну в пучину усобицы, господин президент? Да поймите же вы, едва сдерживаясь, произнес генерал. Хуже той пучины, куда мы все катимся, ничего нет, и час этот стремительно приближается. Встаньте вы, в конце концов, вровень с собственным положением. У вас есть исторический шанс сохранить Россию, как сильное историческое государство, и русский народ, как великую нацию. Золотые слова, а как правильно сказано, подумал Сергей. Совершенно, русский по духу и великолепный государственник, это надо крепко-накрепко запомнить. Что ж, будем считать, вы меня убедили, тяжело выдохнул президент. Действительно, настало время двигаться решительно. Но осталось сильное сомнение по будущему строю. А без полной уверенности, как вы знаете, трудно добиться успеха, какими благими бы ни были цели. Я очень жду вашего компьютерного анализа по возможности победы белого движения в 1920 году. Президент умолк, и, как бы в ответ на его только что произнесенные слова, во двор из дома вышли Ирина с Лидией. «Милые мужчины», — умница сообщила об абсолютной готовности, — «просим в зал», — ласково пригласила Ирина. Эксперимент. Пятеро человек сидели в зрительном зале напротив большого экрана. Свет практически потух, и остались гореть лишь небольшие боковые бра. Было слышно негромкое шипение аудиостереоаппаратуры. «Что, Станислав Моисеевич, начинаем?» — обратился тихим голосом к президенту Сергей. «Честно говоря, я жду с большим нетерпением». Глаза президента блестели необычайным блеском. Было видно, он находится в состоянии величайшего душевного подъема. Стереоизображение на экран, пропорции нормальные, громкость и тембр звука максимально приближены к реальным. Пояснение: белой строкой на изображении прозвучали последние команды для ПЭВМ. Она ответила моментально: «Начинаю подачу готовой модели на проектор». Все пятеро, сидевшие в зале, подались вперед, напряженно вглядываясь в экран. Модель 1, 21 июня 1941 года. Штаб 10 и краткая русской армии под Минском. 21.00 появилась в левом верхнем углу экрана. Затем все увидели, будто экран пропал, а на его месте образовалось большое окно, уходящее вглубь. В это трудно было поверить, но там находилась комната. Это было не просто ее плоское изображение, а реальный объемный вид. Хорошо просматривались все мельчайшие подробности и ощущались реальные расстояния между предметами. За столом у стены сидел офицер в полевой форме русской армии. Он печатал на машинке какой-то документ. По аксельбантам на правом плече можно было сделать вывод, что это адъютант. Было слышно, как скрипит каретка печатной машины, шуршат входящие листы, и даже видно, как офицер слегка прищуривается, чтобы внимательнее разглядеть текст. Впечатление от реальности происходящего было ошеломляющее. Адъютант окончил печатать, еще раз пробежался по тексту листов и, встав, подошел к двери, где ненадолго остановился. Командующий 10-ти краткой армией, генерал-лейтенант от инфантерии, князь Салтыков-Брянский Аркадий Валерьянович, гласила вывеска на двери кабинета. Час 19. Наконец, адъютант решился и вошел без приглашения. Зайдя в кабинет, он вытянулся и, щелкнув каблуками яловых сапог, обратился по форме: «Ваше превосходительство, извините, но вы сами просили сразу зайти». Изображение переключилось на генерала, разговаривающего по телефону, очевидно, с женой. «Веруша, я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Ты осталась одна там, в Москве, но знай, всей душой и сердцем я с тобой. Нет, Веруш, я не могу тебе этого обещать, потому что катастрофа неминуема, и здесь уже ничего нельзя изменить. Будь мужественной, помни, что ты жена русского офицера, и тебе нельзя показывать слабость. Я не могу бросить своих солдат и разделю с ними общую участь. Помни, я всегда любила и буду любить тебя, что бы со мной ни случилось. Не надо плакать, будь сильной и прощай». Генерал положил трубку и, держа руку на телефоне, будто еще в чем-то сомневался, затем покачал головой. «Нет, все». Подняв глаза, Он только теперь заметил вытянувшегося у двери адъютанта. «А, штабс-капитан, это вы, голубчик, принесли приказ войскам, давайте я подпишу». Капитан подошел к письменному столу и передал генералу в руки приказ по армии. Можно было легко рассмотреть лицо генерала. На вид ему было лет 68, значительно поседевшие волосы были зачесаны назад, глубокие морщины на лбу и умные, немного грустные глаза выдавали честную, благородную и ответственную натуру. Обилие колодок и полный георгиевский бант свидетельствовали о больших заслугах перед Отечеством. Прочитав приказ, генерал подписал его и отдал распоряжение офицеру отправить в штабы дивизии по шифрованной спецсвязи. «Самих командиров дивизии вы вызвали ко мне?» «Так точно, ваше превосходительство, прибудут с минуты на минуту», — отчеканил штабс-капитан. Также пригласил их высокоблагородие начальника штаба армии полковника Шлюпе. «Еще будут какие-нибудь указания?» Генерал вышел из-за стола и подошел к адъютанту. «Скажите, штабс-капитан, сколько вам лет? Вы ведь недавно командированы ко мне в штаб. Есть ли семья, дети?» «35, ваше превосходительство. Жена и двое детей сейчас в Астрахани, гостят у родителей. А почему вы спрашиваете?»